483. И козлы на дворе скачут. Но такая мера напряжения не для человека. Пусть очень исследует особенности каждого спорта. Многие виды таких напряжений не соответствуют жизнеспособности. Также пусть так называемые воспитатели тоньше разбираются в способностях учеников. Ту же истину нужно высказать всем, кто намерен распределять работу и вознаграждение по способностям. Решение правильное, но раньше нужно уметь определять способности. Невозможно судить о качестве энергии, если сами судьи не будут знать о ней.